Глава 9. Облако маны. Я присел на кровать и начал сопоставлять все факты, как такое можно объяснить. Стоп. Но если бы я был ходячим местом силы для всех, то в отряде бы уже давно заметили рост процентилей. Да, но вспомни. Всю работу делал я. Они не могли прогрессировать, потому что применяли свои умения по минимуму. Тогда сходится. Но что насчет Ривки? Я посмотрел на ошеломленную девушку, а потом встал и прошелся по деревянному полу. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Моя комната ровно под мастерской?» — уточнил я. И план дома тут же подсказал мне, что да, это так. «При чем тут это?» «Ну да, точно. Радиус облака направлен на 10 метров и по оси аппликат». Я показал пальцем на паркет. «Она уходит вниз». А затем поднял его на потолок. И вверх. «При чем тут это? У меня процентиль воды взялся откуда-то. Я никуда не ходила, ты же сам знаешь. Может, у нас место силы открылось?» «Открылось», — усмехнувшись, повторил я и подошел к двери. «Идем обедать. Кажется, у нас теперь прорва новых возможностей». Ничего не понимая, она спустилась вместе со мной, где уже в ожидании стояли Ваня с Ицхаком и Семеном. «Сестренка, все в порядке?» — встревоженно спросил мальчик, так и внула ему, показывая на заживший палец. «Да, Артем уже помог». «Так», — я положил руки на стол, привлекая к себе внимание. «То, что я вам сейчас расскажу, скоро станет известно всем, но попрошу лишнего не болтать. Чем дольше это сохранится в секрете, тем лучше будет для нас. Я доверяю в этой комнате каждому». После сказанных слов Ицхак выпятил вперед подбородок. «Вы все мне как семья». «Мы никому не расскажем, Артем. Можешь положиться на нас», — воодушевленно стукнул кулаком в ладонь Ицхак. Я на это улыбнулся и смерил остальных взглядом. Мужчины сдержанно и серьезно кивнули, а Ривка обеспокоенно спросила. «Может, Ицхак выйдет? Ты хочешь рассказать о чем-то опасном?» «Нет», — твердо заверил я ее. «Все равно эти изменения вы заметите первыми». Когда все расселись за столом, я продолжил. «Как вам известно, у меня была неизлечимая болезнь, от которой несколько месяцев назад я избавился. Не буду вдаваться в подробности, но все это время мы с Ваней, я кивнул на Ломоносова, активно ее лечили. И примерно неделю назад я полностью выздоровел, но появился один очень интересный эффект». Ривка прижала руки к губам. «Не бойся, это не смертельно. Скорее наоборот, нам в плюс», — заверил я ее и продолжил. «Вокруг меня в радиусе 10 метров во все стороны распылено абсолютное место силы». Сделав паузу, я наблюдал за удивленной реакцией всех, включая Ломоносова. На протяжении недели Ривка использовала магию воды для зачарования и подпадала под действие моего места силы. Сегодня, после создания артефакта, она заработала процентиль воды. «Это что же получается? Достаточно просто использовать возле тебя магию, чтобы становиться сильнее?» — вставил воодушевившийся Ломоносов. «Это же безграничное поле возможностей! Люди смогут сами выбирать стихии, а не то, что свободно и дешевле, а дружина в Громовце?» «Нет, Артем не поедет обратно!» — завозмущался Ицхак. «Что ему там делать? Артем, скажи, что ты не поедешь!» — испуганно спросил мальчик, а я переглянулся с Ривкой. Та повернулась к брату и ответила ему. «Ицхак, нельзя так говорить. Артем — наследник Баритинских. Ему нужно навещать имение. Там же его родители». «Ну а как же мы?» «Успокойся, Ицхак. Я не собираюсь в ближайший месяц никуда уезжать. Мы это еще обсудим». Мне стало жаль мальчугана, но Ривка права. Рано или поздно придется вернуться. «Лучше скажи мне, ты определился со стихией? Помнишь наш разговор?» «Я еще не решил», — насупившись, пробубнил пацан и вытер шмыгнувший нос. «Вроде успокоился. Жду от тебя ответа. С остальными также. Старайтесь без моего присутствия магию не использовать. Ну а теперь давайте уже перекусим. Умираю с голода». Обед прошел скомканно. Все помимо пищи переваривали полученную информацию. Я понимаю, что имел в виду Ломоносов по поводу дружины. Отец давно хотел натренировать часть новых бойцов для отправки на смену воинам из Воркуты. Теперь нам не нужно было искать и упрашивать других дворян о местах силы. Мы в состоянии сами сформировать отряды с любыми составляющими, а это означало военную гибкость. Вот только минус в моем обязательном присутствии в Громовце напрягал. Я не собирался вечно оставаться в отчим доме. Но прощупывать творящуюся там атмосферу обязан. Визита раз в 3-4 месяца достаточно. Плюс у меня там были свои люди и незаконченные дела. В идеале мне бы построить дом или купить готовое поместье. У Ривки, конечно, удобно жить, но со временем это станет не совсем уместно. У мужчины должен быть свой угол, своя крепость, но на нее еще предстояло накопить и выбрать подходящее место. После ужина я подозвал Семена и велел ему арендовать склад на окраине города, а также закупить 50 мечей-болванок для мастерской. Вот 2000 рублей, всунул я ему банкноты. Как снимешь помещение, положи их там на полку на видном месте и прижми чем-нибудь, чтобы не разлетелись. А ключ через посыльного передай вот на этот адрес. Я два раза повторил ему координаты, и тот, кивнув, пошел исполнять. Задача номер один сейчас — подготовиться к ликвидации лорда. Пока мои мартиканты прочесывают леса, а сычевцы отдыхают, надо бы сходить на рынок и купить себе нормальную зачарованную броню. Денег уже прилично накапало. Больше 250 000 рублей. Так что могу себе позволить. Лорд — серьезный противник с организованной бандой таких же отморозков. Они получали деньги от аристократов и имели гораздо лучшее оружие и экипировку. Это тебе не отступники-бродяги, живущие в землянках. Однако наша тактика уничтожения малых групп некромантов принесла плоды. Теперь крупные банды получали меньший приток свежей крови, а нападения на рядовых ликвидаторов совсем прекратились. Я предложил девушке пройтись, на что та с радостью согласилась. В последнее время мы с ней пересекались в основном в постели, и то это были не разговоры, а дальше я засыпал после ночных битв с отступниками и монстрами из брешей. Она надела светло-зеленое легкое платье и, как всегда, с пышной копной великолепных волос, выглядела такой невинной и непорочной, что в голову нет-нет да закрадывались всякие грязные мыслишки. Она не подчеркивала свою красоту, не выставляла ее на показ, а была естественной в своем поведении. Именно это меня и подкупило в ней. Я повидал много женщин, и большая часть из них ловко притворялись и хотели казаться, а не быть. Я всегда чувствовал себя свободно, но с ней к этой свободе добавлялась некоторая легкость и желание оберегать. Это та женщина, с которой даже самый забитый хлюпик расправлял крылья и чувствовал себя мужчиной. Хотя иногда она была колкой на слова и отстраненной, но это только дополняло ее образ. Девушка обхватила мой локоть и с любопытством и некоторой даже деловитостью всматривалась в товары и ценники. После долгого заточения в рунической клятве Ривка буквально открывала этот мир заново. «Извини за Ваню. Я иногда злюсь на него, когда он ведет себя как ребенок. Но потом вспоминаю, что он, по сути, и есть ребенок, и ему положено капризничать». Вдруг обратилась она, когда мы проходили между фруктовыми рядами. «Но это мне даже наоборот понравилось. До тебя он вел себя как мужчина и не проявлял таких слабостей. Я рада, что у него хоть чуть-чуть детства будет». Она покрепче сжала мою руку и улыбнулась. «У него будет самое счастливое детство, а не какое-то там чуть-чуть». Я поцеловал ее в щеку, и Ривка покраснела, видя, что на нас обернулось несколько человек. «Но пацана нужно направлять. Мы с этим еще поработаем». «Спасибо». Она опустила глаза и на эмоциях вытерла подступившую слезу. «Что это я как дура плачу, будто баба какая? А кто ты? Жук-рогач, что ли? Ха-ха-ха!» Я хохотнул и почувствовал, как она попыталась толкнуть меня плечом, но для этого была слишком мелкой, и попытка не засчиталась. «Ты и есть баба. Что ты в самом деле? Хочется плакать — поплачь. Не надо себя сдерживать. Никто тебя не будет за это ругать. Да просто тебе не понять. Она вытерла, наконец, глаза, но уже от попавшей смешинки. Дед нас так воспитывал, чтобы мы не позволяли себе слабостей. Что же, он бил внуков? Я нахмурился. За баловство мог ремня всыпать, но больше словами. Его как-то хотелось слушаться, что ли, как будто понимаешь, что по-другому неправильно. Вот он и говорил, что артефактор должен отринуть все эмоции во время зачарования, чтобы они не мешали. «Понимаю», — кивнул я. «Должна быть холодная голова, и какой бы ни был паршивый день, ты встаешь за этот стол и отдаешь всего себя. Поэтому у нас не принято было вываливать все на показ. Ицхак позже родился, мало что помнит. Потому мне даже нравится, что он такой, такой открытый. Но знаешь...» Ривка немного задумалась. «Я не виню за это деда и отца. Если бы не их воспитание, мы бы не выжили». Я ее отлично понимал. Ведь со мной все было ровным счетом так же, только это были тренировки в магии. Мы, наконец, добрались до одного из самых дорогих бронников в бастионе. Я решил не мелочиться на безопасности. «В какую цену будет полный комплект кожаной брони?» «Процентиль?» — деловито поинтересовался ремесленник. У него была широкая волосатая грудь и огромные предплечья с закатанной по локоть холщовой рубахой. Казалось, все его тело покрыто вздувшимися мускулами, а лысина бугрилась от приподнятых складок кожи. 50, ответил я, не задумываясь. Для воина или мага это были серьезные цифры защиты, но не самые большие. Весь входящий в меня огненный урон снизится вдвое, а остальное залечится либо родной регенерацией, либо силами некромантии. 200! Крякнув, грозно сказал бронник, уже ожидая, что я схвачу свою дамочку под локоть и, извиняясь, покину столь дорогую мастерскую, но вместо этого я кивнул ему. «Идет». Бровь ремесленника взметнулась, он еще раз осмотрел меня снизу вверх, видимо, сомневаясь в моей платежеспособности, и прищурился. «Прости, малой, но я тебя раньше нигде не видел, хоть и знаком со всеми сильными ликвидаторами. Если не затруднит, никаких проблем». Я протянул ему удостоверение с печатью, и радостная, можно даже сказать, оскалившаяся усмешка появилась на его лице. «Сыч! Ну, наконец-то! Я уж думал, не зайдешь!» Он вернул мне документы. «Мы знакомы?» «Артем Борисович, да вас весь город знает! Пройдемте, подберем вам лучшую броню. А если надо... и вашей даме что-нибудь подыщется!» Он добродушно подмигнул Ривке. «Нет, что вы, я не ликвидатор, а всего лишь мастер». «Что?» Он резко остановился. «Так погоди, ты дочка Гольштейна?» «Ага». Она робко поправила волосы. «Как же ты выросла! Я с твоим дедом немного знаком. Во был мужик!» Он показал большой палец размером с жирнющую сардельку. «Выбирай!» Бронник махнул на целый ряд выставленных огненных моделей. «А они по размеру будут?» В родном мире подобные артефакты делались на заказ, и с меня сначала долго снимали мерки, потому я рассчитывал доплатить за срочность и получить броню через неделю. «Ты выбирай, а там увидишь!» Усмехнувшись, потер он подбородок. Все экземпляры были закреплены на деревянных стойках и различались только оформлением, очередностью металлических вставок и цветом. Были черные варианты, серые, коричневые и даже один белый, но он стоял в конце ряда и не относился к пятидесяткам. Подумав, я выбрал черный, чтобы не выделяться ночью, ведь большая часть наших сражений проходит в это время суток. «Примерь!» — одобрил мой выбор мастер. Я видел, что образец велик, но ничего не сказал. Броня ожидаемо болталась, как будто снятая со старшего брата, но спустя секунд пять зашевелилась на мне. Я удивленно потрогал нагрудник и увидел, как накладки перестраиваются, становясь меньше, наплечники тоже ужались, и вместе с ними и остальные части. Вскоре изменения закончились, и артефакт сидел на мне как родной. «Посмотри, какой красавец! Губаревы знают толк в своем деле!» Горделиво скрестил он руки на груди. Я немного прошелся, затем мы вышли на задний двор. На глазах артефактора мое тело погрузилось в тень, а потом выбралось на другом конце площадки. При этом Бронник явно дернулся. Думал, я удрать захотел. Но затем, увидев, как я выделываю зигзаги теневым скольжением, расслабился и оперся о дверной косяк. «Приятно смотреть, когда вещь находит своего хозяина», — сказал он Ривке. «Да, Артем достоин этой брони», — кивнула девушка. «А, ладно, скидку сделаю вам», — махнул рукой Бронник. 180, так уж и быть». Я подкатил к нему по теневому следу буквально за секунду, но ремесленник даже не дернулся. «Давай за 150». В результате всех маневров артефакт еще пару раз перестроился и теперь точно соответствовал моим размерам. «А тебе палец в рот не клади. Я сегодня добрый, но не настолько. Могу и передумать». Мастер не спешил пока злиться, он вообще не любил такое понятие, как спешка, и явно ждал от меня объяснений столь дерзких торгов. «Я верну ее тебе через полгода и куплю новую, еще лучше, значительно лучше», добавил я для пущего эффекта. Вообще такие покупки делались с расчетом на лет 5 минимум, а то и на всю жизнь. Но я знал, к тому времени у меня будет больше свободных средств и понадобится уже другой уровень экипировки, как раз к наступлению на Северную. Мастера наподобие Губаревых были, конечно, востребованы, но артефакты выше 80 процентилий — это штучный товар, и его стоимость исчисляется в миллионах рублей. Такая сделка могла озолотить владельца зачаровальни, вынужденного клепать среднее изделие по рынку. «Хм!» — задумался ремесленник. «К черту! Нравишься ты мне, Сыч! Хорошо о тебе кишка отзывается!» «Что?» — я от удивления чуть челюсть не выронил. «Он как-то вылечил мою дочурку бесплатно. Так и познакомились. А сейчас реагенты редкие подгоняет. Другие мастерские неделями стоят в очереди на скупку. Мы с ним иногда в шахматы играем за бутылкой красного. Сегодня вот должны были, но, видимо, ты так загонял ребят, что бедняги спят без задних ног. Ха-ха-ха!» — загремел смех мастера. «Одобряю!» — вдруг прервавшись, басиста выдал он. Мы зашли в артефакторную и сделали заказ. Я оставил расписку с нужной суммой, а к вечеру, после того, как сын Губарева заберет деньги из банка, мне доставят броню к порогу. «Выжги всю эту мразь!» — сказал он мне, когда мы на прощание пожали руки. «Пора бы уже навести здесь порядок!» «Живи достойно или умри!» — кивнул я ему, и Бронник понял, к чему это, потому что был на одной волне. Девушке мастер подарил элегантный фокусировочник на воду в знак уважения ее навыкам и в дань памяти деду. По улыбке Ривки можно было догадаться, что она осталась довольна и с нетерпением ждала шанса применить новый инструмент. Я ей отдал весь свой набор, но конкретно этот камень гораздо легче стандартных и был сделан на заказ под физически слабого человека. Сегодня я сэкономил стратегически важную сумму. Она мне была нужна позарез, чтобы не влезать в долги со следующей покупкой. Из этой части рынка мы далеко не уходили и вскоре зашли в другое здание. Туда, где я закупался с Ваней в первый раз. «В какую цену у вас самый дешевый набор ликвидатора?» — спросил я худощавого продавца, а потом добавил. «Но чтобы по качеству добротный был». «У нас все качественное», — оскорбленно подняв нос, ответил молодой продавец. «Вам на мужчину или на женщину?» Он быстро оценил размеры Ривки. «На мужчину», — ответил я. «Что ж, могу посоветовать вот этот». Парень провел нас внутрь помещения через длинные ряды ликвидаторских костюмов прямо в самый конец. Там сиротливо висел серенький потертый набор из куртки кафтана, чуть потрепанных штанов, но не дырявых, и подштанников. Также в комплект входили две рубахи, плащ-накидка, шапка-шлем, перчатки из грубой кожи, подпоясок, ремень и неубиваемая обувь с высоким голенищем. «Цена?» 4000, — ответил продавец, и, положив руку на бок, смотрел на меня таким взглядом, будто я из помойки вылез и прошу у него еды. «Сюда также входит и походная кухня», — рюкзак, медный котелок, посуда, топор и два ножа. «Это ведь подержанные вещи», — уточнил я, потому что почти такие же наборы мы с Ломоносовым брали себе, только выглядели они в два раза новее, а цена всего на 1000 дороже. «Ну а как вы хотели за такие гроши?» «Хорошо, беру», — ответил я и дождался, пока вредный продавец снимет все это добро и пыхтя донесет до прилавка. Он был слабенький на вид, потому и тащил нашу покупку нехотя. Справившись с задачей, парень выдохнул и злобно произнес: «С вас 4000. Я достал кошелек и, будто что-то вспомнив, ответил ему: «Вы знаете, а я возьму еще один». Надо было видеть его лицо. Вздохнув, работник посмотрел в конец огромного помещения и поплелся обратно. «Зачем тебе этот хлам?» — спросила Ривка. «Да так, чтоб был, для будущих подчиненных». Не говорит же ей правду. Продавец вернулся и выложил еще один набор. «С вас 8000 рублей». «А принесите еще один. Я тут прикинул, на нашу компанию двух мало будет». «Вы издеваетесь?» «Нисколечко», — развел я руками. «Но я честно все возьму. Вот деньги». На прилавок легли 8000 рублей, и бедолага поплелся отрабатывать свое жалование. Он еще не знал, что как вернется, его ждет следующее задание, а потом еще одно и еще, и так, пока не соберется 25 комплектов для моих преданных мартикантов.